Глава 14. 10 сентября. 10:05. Джек Эллинджер вошел в здание ФБР и сказал дежурному, что он приглашен к мистеру Кэмпбеллу. «Да, на вас выписан пропуск. Пройдите на второй этаж в 24-й кабинет». Кэмпбелл вышел из-за стола навстречу Джеку. «Садитесь, Эллинджер». Он подвинул коробку с сигаретами. «Чувствуйте себя как дома». Джек поблагодарил и отказался от сигареты. «Слишком крепкие для меня», — сказал он извиняющимся тоном, доставая из кармана свои сигареты. «Если это не секрет, то скажите, как идут дела?» Кэмпбелл улыбнулся. «Вы свободны, не так ли?» — спросил он. «Я имею в виду то, что вы ищете работу». На лице Джека отразилось удивление. «Да, в настоящее время я не имею постоянной работы». «А вы никогда не думали о применении своих сил в нашей конторе?» «Что? О работе федеральным агентом?» Кэмпбелл утвердительно кивнул головой. «Я говорил о вас с моим шефом, и мы подумали, что из вас может получиться неплохой агент ФБР». «Вот как!» — с удивлением откликнулся Джек. «Откровенно говоря, я был бы в восторге, если бы меня сюда взяли». «Учитывая, что только благодаря вам был раскрыт этот большой рэкет в Сент-Луи, это возможно. Мы подумали, что было бы справедливо, если вы вступите в наше ведомство и доведете это дело до конца. Что скажете на это?» «Такое предложение я нахожу большой любезностью с вашей стороны». «Хорошо, считайте, что все устроено. Федеральный агент обязан пройти всякого рода экзамены и инструктажи. Затем он проходит курс специальных занятий и тренировок, прежде чем приступить к работе. Но вас мы пока от этого освободим. Вы сразу же включитесь в дело с одним из моих парней. Станете его помощником. Как только это дело завершится, тогда и поедете в наш центр подготовки. А сейчас для этого чертовски неподходящий момент». «Чудесно!» — воскликнул Джек. «Можете полностью рассчитывать на меня. Я буду делать все, что мне прикажут. Постараюсь оправдать ваше доверие. И еще бы мне очень хотелось быть там, где уравены потребуют его скальп». «Вы будете там обязательно», — заверил его Кэмпбелл. «Сейчас я приглашу Хогарти». Через пару минут в кабинет вошел высокий, крепко сложенный человек. «Добрый день, шеф!» — проговорил он, небрежно поднося два сложенных пальца к своей шляпе. «Хогарти, это Джек Эллинджер. Вы уже слышали о нем. Пока он станет вашим помощником, а после того, как закончите свое дело, тогда уже будут соблюдены все формальности и его приведут к присяге». Хогарти крепко пожал руку Джеку. Он оказался довольным и новым знакомством, и своим помощником. «Вы проделали замечательную работу», — проговорил он. «Окей, познакомились. Теперь, Хогарти, докладывайте», — сказал Кэмпбелл, знаком предложив ему сесть. Ему удалось таки бежать. Как это ни огорчительно, но ему удалось проскочить через все полицейские кордоны. Кэмпбелл пожал плечами. «А я и не ожидал, что успех будет быстрым и легким. Надеюсь, он пока еще не покинул город». «Точно сказать трудно, но если это ему удалось, то этот человек-феномен», — мрачным тоном проговорил Хогарти. «Город закрыт намертво. Нет ни одной лазейки». «А остальные из его банды?» «Двое мертвы. А тот, которого зовут Маленький Джосс, пожалуй, может уже говорить». «Вы хорошо сделаете, если организуете ему хотя бы на это время условия строгой изоляции», — сказал Кэмпбелл. «А что с миссис Перминкер? Как она себя чувствует?» «Ее поместили на одной из наших вилл с охраной. Вместе с ней находится и наша сотрудница, чтобы подопечная не скучала. В общем, когда начнется суд над Равеной, она будет в полном порядке и на месте. Боже мой, как же она его ненавидит! Если бы какая-нибудь женщина ненавидела меня так, как миссис Перминкер ненавидит Равену, я предпочел бы убраться от нее на другую планету. Что вы теперь собираетесь делать? Только ждать. Ничего другого больше не остается. Рано или поздно он выползет, сделает ошибку, и мы его возьмем. Вы уверены в том, что город закрыт надежно? Да, мы круглосуточно контролируем все дороги, вокзалы и аэропорт. Пока безрезультатно, но уверен, ему все-таки очень скоро придется выползти из своего укрытия. Жаль, что ему удалось скрыться с такими деньгами. Было бы гораздо лучше, если бы у него их не было. Хорошо, можете идти и заниматься поисками Равены. Предпринимайте все, что вам взбредет в голову, кроме пассивного ожидания. Хогарти сделал знать Джеку. «Пошли», — коротко сказал он ему. Выйдя из кабинета Кэмпбелла, он прищурился. «Шефу, похоже, не терпится заполучить немедленные результаты, но вряд ли они сейчас возможны. У Равены столько денег, что он сможет и несколько месяцев безвылазно просидеть в какой-нибудь щели на полном обеспечении. И пока он отсиживается там, мы бессильны что-либо предпринять». Так что, друг, хочешь, не хочешь, а придется нам обоим запастись терпением».